По дороге домой я заезжаю в градостроительный комитет и беру копии чертежей дома. Они старые, в пятнах, но полностью читаемые и сделаны с трогательной дотошностью. Так что не придется мне несколько часов кряду обмерять все на месте. Заварив здоровенный термос кофе, я усаживаюсь за рабочий стол. Включаю компьютер и принимаюсь ждать, когда на экране появится улыбающаяся рожица. Пользователи юбилейного выпуска Macintosh, 20th Anniversary Macintosh, в Норвегии можно перечесть по пальцам. В стране было продано двузначное число этой модели по соответствующей цене. Но если без снобизма, машинка-то этих денег стоит. Да и негоже практикующему дизайнеру с утра пораньше впериваться взглядом в допотопную развалюху типа тех, чем оснащают конторы социальных служб. У моего Макинтоша черная, плоская, беспроводная клавиатура с подставкой из итальянской кожи, цилиндрической формы колонки Bose плюс сабвуфер, мне ни для чего не нужный, и жидкокристаллический цветной LCD-монитор на активной матрице. Изображение у него четче, чем дает экран на катодах, и более естественное. Он снабжен массой потрясающих, как говорят, наворотов, всякими RIM, ROM, MHZ, но пока все работает без сбоев, я в это не вникаю. Как и остальные дизайнеры, я пользуюсь программой Form-Z. Самое утомительное в ней то, что для начала надо забить в компьютер подробные размеры всех помещений. Быстрее, чем за 1.5-2 часа, с этим не управишься. Зато потом она выдает вам объемные картинки. Я начинаю с плана первого этажа и заранее убираю все стены, кроме туалета. Шаг за шагом проступает форма. Но пока комнате не хватает видимых осей. Они появятся лишь когда я скрупулезно перерисую с чертежей все окна и двери. На это рукоделие уходит еще 1.5 часа. Лестницу на второй этаж я оставляю до лучших времен. Теперь, когда есть окна, можно поэкспериментировать со светом. По этой части компьютер имеет известные ограничения, но льющийся во все окна солнечный свет он имитирует прекрасно. Теперь картинка производит впечатление настоящей комнаты, весьма многообещающей. Чтобы не обманывать себя, я рисую вместо лестницы колонну от пола до потолка, глухо застящую свет. На самом деле моя конструкция будет куда прозрачнее. Программа позволяет мгновенно менять перспективу, так что виртуальную комнату можно рассмотреть под всеми мыслимыми углами зрения. Я долго балуюсь этим, а потом для наглядности добавляю фактуру пола. Хотя это еще предстоит обговаривать с Евером, но мне единственным естественным представляется пол деревянный. И я вижу уже, что самое правильное – класть доску в направлении от входа к окну и террасе, как оно сейчас и сделано. Видно также, что даже самый темный тон пола не отнимает у комнаты свет. Нужных мне оттенков в компьютере, конечно, нет, но варьируя стандартные фабричные цвета, мне удается приблизиться к тому, что я держу на примете, к бразильскому ореху. Он, вы правы, недешев, зато экологичен. У него теплый красивый тон, и он более или менее вечен. В мою собственную квартиру он не вписался, но в нашем Сарне-Корсму дворце света и удачи придется как нельзя более к месту, чувствую я. Потому что такой пол – роскошь, которая делает мебель излишеством. Я помечаю себе, что нужно запастись образцом. Потом приношу с кухни хлеб, половинку чиабатты с паштетом, с луком и принимаюсь мусолить бутерброд, не отрывая глаз от трехмерного изображения первого этажа виллы Корсму. Кое-что я сходу поправляю. Например, перекрашиваю белые оконные рамы в темно-серые. Так они смотрятся лучше. Потом убираю дверь на террасу и увеличиваю окна. Большая сдвижная дверь. Можно даже с электроприводом. Хорошая, в принципе, вещь для такого случая. Но по рисунку этого не поймешь. Практически можно бы начинать расставлять вещи. Но я чувствую робкое внутреннее сопротивление. Значит, час не пришел. Квартира должна еще улежаться у меня в голове. Опуститься в подсознание и наполнить собой сны. С этой точки зрения отсутствие Катрины, кстати, что ни говори. Можно в волю помедитировать над проектом, отдать ему каждый миг бодрствования, да и всякий миг сна. Никакой рутины, натужных обязательств. Вот телефон молчит уже полдня. Роскошно! Тут я не кстати вспоминаю, что с одним рутинным делом придется покончить немедля, быстро и эффективно. Необходимо разобрать почту. К чести домовладельца, надо сказать, что наши именные таблички уже давно красуются на почтовом ящике и в списке у входа. Они появились там через 2 дня после нашего переезда. Я не жду никаких вестей, но нахожу в ящике толстый конверт с заполненными квитанциями на оплату коммунальных услуг за 6 месяцев. Сегодня сумма тревожит меня меньше, чем напугала бы вчера. Разноцветные агитки сети продуктовых магазинов, что-то насчет шокового падения цен на фарш и сосиски, а также адресованный мне конверт с написанным от руки адресом и приклеенной желтой бумажкой переадресовки. Письмо от матери. Она пишет часто и в охотку. Что ей теперь понадобилось? Я предпочитаю телефонные переговоры, чтобы не обременять себя заботами с хранением частной корреспонденции. Но мать любит писать. Она видит в этом смысл. Письмо бередит мне совесть. Не то чтобы я имел привычку не отвечать родительнице. С таким бы она не смирилась. Но в процессе переезда я выкинул, не распечатав, 2 письма от нее. Почему я не стал их читать? По прочтении матушкиных писем, я, как бы это сказать, не всегда чувствую себя наверху блаженства. Так что я решил отложить их чтение до лучших времен, когда и с нервами станет полегче. А потом взял да и выбросил. Что можно сказать о человеке, который письма родной матери отправляет в помойку, не читая? Укоряюсь я теперь и ежусь в предчувствии ответа. Так что это письмо нуждается в прочтении. Немедленно. Тем более скоро Рождество, так что внутри можно надеяться безобидное поздравление. Я вскрываю конверт особым ножичком от Георга Йенсена и обнаруживаю стопку плотно исписанных листков. Мелей, Нурдланд, 14 декабря 1998 года. Дорогой Сигбьорн, вот уже много недель, как я не имею от тебя никаких вестей. Я полагаю, вернее, да не оставит нас Господь своими милостями, надеюсь, что всему виной твоя чрезмерная загруженность в этом Осло. Единственное мое объяснение — напряженный темп столичной жизни, которую ты решил выбрать, и неподъемные требования, предъявляемые к тебе со всех сторон. Береги себя. И не забывай, что где-то на севере твоя мать неустанно думает о тебе, о Катрине, и мечтает о том, что все у вас будет хорошо. Когда мы говорили в последний раз, ты будто упомянул переезд. Вышло из этого что-нибудь? ума не приложу. Как люди умудряются еще что-то покупать по столичным ценам? Хотя вы, видно, хорошо зарабатываете. Вы же работаете оба. Надеюсь, ты не забываешь откладывать и на черный день? Все-таки так рискованно не иметь постоянного места. Что будет, если ты заболеешь? У меня все прекрасно. Хотя в одиночестве здесь иногда тоскливо, особенно полярной ночью. Я стала лучше спать. Далее, по совету врача, уменьшила дозировку лекарств. Инвалидности моей мне хватает, тем более ее повысили. Они что-то напутали в социальной помощи. Так представь, мне еще и разницу выплатили. На эти деньги я перекрасила кухню и гостиную в те цвета, которые ты мне посоветовал, когда приезжал. И ты не поверишь, до чего вышло удачно. Фру Анонсен навещала меня на днях и была в безумном восторге. Да я еще ей показала номер мезонина с той квартирой, которую ты обставил. Могу же я иногда похвастаться сыном? Жаль, она не совсем такая шикарная, как у нас тут делают. Но я вижу, что ты постарался, и все сделано тщательно и симпатично. Твое долгое молчание надо, видимо, расценивать так, что мне не стоит рассчитывать на твое появление на праздники. Жаль. Было бы изумительно, особенно если бы вы приехали вместе с Катриной. Она ведь никогда не бывала в Северной Норвегии, да? Мне кажется, тебе следовало бы показать ей родные места. Хотя лето подходит для этого, пожалуй, больше. В этом году у нас стояло такое жаркое, превосходное лето. Лучше даже, чем в Восточной Норвегии, все говорят. Если и следующее окажется таким же, я прямо-таки настаиваю, чтобы вы добрались до меня». Летом здесь так романтично. Катрине обязательно понравится. И не пойми это так, будто я скучаю без внуков. Я еще молода и подожду. Поживите в свое удовольствие, сколько не надоест. Но двое других моих детей обещали навестить старуху-мать, так что грех жаловаться. Труде приедет из Трумсе за 4 дня до Рождества. Она только что сдала магистерские экзамены, и мы предвкушаем рассказы, как все прошло. Ходят слухи о каком-то молодом человеке, но приезжает она, похоже, одна. Хьеллю Турлайфу дали отпуск, и я наконец-то увижу его через 2 с лишним года разлуки. Он частенько пишет мне, но ведь у него куда больше времени, чем у тебя, насколько я понимаю. Похоже, он хорошо зарекомендовал себя, и в будущем году его выпустят совсем. Я общаюсь с его инспектором, и он считает, что ХТ полностью избавился от зависимости и всерьез хочет найти себе стоящее дело в жизни. Завязать с наркотиками и остепениться. Я стараюсь не думать о том, что нам приходилось уже обманываться на его счет. Все-таки и он тоже постепенно взрослеет. Каждый день, утром и вечером, я молю Бога о том, чтобы он вразумил ХТ. Может, подействовало? А самая моя сокровенная мечта, что вы, братья, снова станете родными друг другу. Все детство вы были не разлей вода и не ссорились почти. Если я с Божьей помощью сумела забыть столько грустного и страшного, вам тоже должно быть под силу не поминать старое. Я отправила рождественские подарки тебе и Катрине. Надеюсь, они поспеют до праздника. Сразу скажу, не ждите чего-то дико оригинального. У нас тут снега больше метра. Да еще столько уборки к Рождеству. Так что писать кончаю. Может, к весне удастся подкопить на билет до Осло. Думаешь, в вашей новой квартире найдется на пару дней местечко для пожилой опрятной женщины? Храни и благослови тебя Господь, ненаглядный сыночек. Сердечным приветом, любящая тебя мама Астрид. Ну что тут скажешь? Не хуже, чем я ожидал. Но и не лучше. Особенно красноречив почерк автора. Буквы пляшут в разнобой и сильно кренятся влево. Плохой знак. Мать явно не в духе. И я был бы не лучше, проведи я самую темную неделю года на убогом острове в компании Хьеля Турлайфа. Последний его визит запомнился мне тем, что он украл мой видеомагнитофон. Когда мы с Катриной стали жить вместе, я отказал ему в посещениях. По правде сказать, я просто боялся, что он, помимо прочего, может переширяться дури прямо у нас в клозете. Меня нечасто заносят в места сборищ наркоманов, но когда это случается, я гляжу в оба, чтоб только не столкнуться с ним. Особенно, если я с Катриной. Она обходится смутными намеками на наличие у меня брата. Как-то я упомянул мельком, что он работает на нефтяной платформе в Норвежском море. Так и то она сморщила нос довольно-таки неприятно. Мать и Катрина общались дважды. Светски коротко. В первый раз место встречи итальянский ресторан на Стургатен неудачно выбрала неразбирающаяся в таких вещах мать. Катрина чувствовала себя не в своей тарелке. Однако ворковали они, когда дело дошло до беседы, вполне терпимо. Во всяком случае, в следующем письме мать написала, что Катрина произвела на нее сильнейшее впечатление и что мы удачная пара. Но чего никак нельзя допустить, так это даже наикратчайшего проживания матушки под нашей крышей. Тогда вскроется все. Это выше моих сил и нервов. Я ненавижу думать подобное, но иметь таких кровных родственников все равно, что жить под дамокловым мечом мучительного неизлечимого недуга, пожирающего семью, который не равен час настигнет и меня. Спасибо, меня ждет работа. На время чтения письма я изменял ей, но теперь отдаюсь с новой страстью. Не проходит и четверти часа, как я начисто забываю о письме.